Не знаю, насколько все-таки верно расхожее утверждение о том, что от любви до ненависти один шаг, но я со своей стороны сделала все возможное, чтобы так оно и стало. Эрин меня любил, это не обсуждается, но сейчас мне не нужна была его любовь. Мне необходимо было, чтобы он меня возненавидел, искренне и безоговорочно, всем сердцем, так, чтобы у него пальцы свело от желания задавить гадину на месте. Ибо не придумано еще лучшей защиты от проникновения в разум, чем чистая горячая ненависть. Помимо всего, это чувство должно было быть настолько сильным, чтобы его смог зафиксировать работающий в фоновом режиме маг-анализатор. Заговорщики на время моего визита в камеру прекратили направленное воздействие на Эрина, но машину свою выключать и не подумали, естественно. Несмотря ни на что, Турс доверял мне ровно настолько же, насколько и я ему. Клянусь остатками чести, сложно его за это винить. На деле же все превратилось в по-настоящему смертельно опасный танец между господами-заговорщиками с одной стороны. Если уж принца крови смогли убрать, то что говорить обо мне? Надо будет, и Птурс-сотоварищи организуют мне такой несчастный случай, залюбуешься. И с каждым мгновением все более звереющим бывшим возлюбленным с другой. И ничего веселого и увлекательного в этом не было. Балансировать на грани было не только сложно, но и мерзко. Разумеется, я прекрасно понимала, что для Эрина сейчас любая попытка ментального проникновения равносильна прижиганию свежей раны раскаленным железом. Но 1000 дохлых балоргов, я бы пошла на это, не опасаясь всерьез за свою шею. Ибо свернет, по глазам видно. Однако заговорщики-то следили, попытаюсь я или нет. И нужно было показать им, что таки пытаюсь. Так что я, образно выражаясь, ходила вокруг забора, пробить который на самом-то деле не составляло бы особого труда, и усиленно примеривалась к ощетинившейся стене Эринова сознания. Демонстративно так примеривалась. А он, вконец ослепленный презрением и ненавистью, ничего не замечал. Зато маг-анализатор исправно фиксировал эти мои попытки. «Видите, господа, я вполне лояльна и изо всех сил стремлюсь отработать ваши авансы». Господа видели все, и мои настойчивые попытки, и ласковые увещевания в адрес конец одуревшего пленника, и то, как он вскидывается на самые невинные жесты и фразы. Со стороны-то мой монолог и впрямь выглядел невинным и сугубо доброжелательным. Ничего провокационного, если не знать об истинной подоплеке наших отношений и о том, как Эрин реагирует на такой вот снисходительно-поучительный тон. «Дело не в лечении», — содрогнувшись, поняла я, покинув комнату камеру и обессиленно прислонившись спиной к двери. «Дело вовсе не в искусности моей игры и тонкости плетения тавиных чар иллюзий. Он поверил не чарам, а самому себе. Именно такой, холеной, высокомерной сукой он и ожидал меня увидеть. Это ожидание всегда жило в нем, радостно вскидываясь на мои случайные жесты, на ничего не значащие оговорки». И теперь он дождался, увидел то, что хотел. Довольно-таки топорно сделанную маску, которую только он сам, мой единственный и самый доверчивый зритель, и мог принять за истинное лицо, ибо никому, кроме него, не под силу было наделить эту личину жизнью. И чем бы ни кончилось это приключение, смогу ли я убедить его потом в том, что это была всего лишь игра? И не только его, себя тоже. И вот тогда-то мне и стало впервые по-настоящему страшно. Балрак, а ведь от этого я никогда не отмоюсь. Убедились, сухо поинтересовалась я у задумчивого Птурса, вернувшись в комнату с экраном. Гоблин мрачно на меня покосился и снова уставился в монитор. За те полчаса, что я отходила после посещения Эринова узилища, зрелище стало еще более занимательным. За стенки шел самый настоящий допрос с капитаном Аптелемнаром в роли несгибаемого и безжалостного дознавателя. Смотрелось это все жутко. Он уже неадекватен. Так как Птурс не спешил реагировать на происходящее, я решила слегка надавить. Еще пара-тройка часов, и дело кончится МЛТП, Птурс Ифритович. Вырубайте вашу балорговую машину, пока не поздно. Вам не удалось наладить с ним контакт, миледи. Гоблин соизволил заметить, что к нему обращаются. Что-то Эрин Райндер не слишком дружески на вас реагировал. Меж тем времени у нас все меньше. Боюсь, что в сложившейся ситуации я вынужден буду пойти более традиционным путем. Вы мне напоминаете мальчика с гранатой, который вместо того, чтобы поискать подходящий камень, дабы вскрыть банку с тушенкой, пытается ее взорвать», — презрительно фыркнула я. «Валяйте, взрывайте. Посмотрим, много ли уцелеет содержимого после ваших традиционных методов». «Что предлагаете вы, миледи?» «Я могла бы забрать его отсюда», — я подняла руку, предупреждая возражение. «Ради милосердных Валар, Турсов Ритович, ну кто вам мешает поставить соответствующую аппаратуру в мою машину, чтобы не терять нас из виду? Я увезу его в наше поместье, где Эрин Рандир сможет немного прийти в себя и не станет более противиться ментальному контакту. В конце концов, во сне мыслеблоки имеют свойство ослабевать». «Миледи, поместье Анриэл Тиони не представляется мне достаточно безопасным местом для того, чтобы, я полагаю, моему батюшке будет весьма любопытно узнать, что Сип не считает его дом достаточно безопасным местом». Я ухмыльнулась. Птус заметно стушевался. Вот кого господа заговорщики точно не желали видеть в своих рядах, так это Таурендила Апнебгиля. Неудивительно, не правда ли? «Усильте охрану, раз штатный пост безопасности на въезде вас не устраивает, только и всего. Признаться, я не вижу в этом никакой проблемы. Разве что у вас не хватает сотрудников?» Гоблин наверняка уже жалел, что связался с такой спесивой и высокомерной карьеристкой. А я все нагнетала, повышая градус фанатизма во взоре, голосе и мыслеполе вокруг. «Я подумаю над вашим предложением, миледи», — сдался Птурс. «Подумайте, подумайте», — благосклонно кивнув, я кинул косой взгляд на экран. Эрин увлеченно допрашивал предметы меблировки. «Надеюсь, думать вы будете недолго. Если что, я буду на связи, Птурс Ифритович. Звоните в любое время. Честь имею». И, развернувшись на пятках, устремилась на выход. Увы, как бы им не хотелось меня задержать, но сделать это прямо сейчас они не могли.